Глава 19. Выходить на улицу оказалось немного боязно, но оно и не мудрено. Ведь с тех пор, как Михаил получил новое имя, а с ним и паспорт, он ни разу не покидал стены доходного дома, ставшего ему, если не родным, то уж точно дружелюбным пристанищем. Жильцы, если не смирились с тем, что их обожаемая госпожа Зайцева все время проводила с молодым фаворитом, то хотя бы перестали возмущаться вслух и почти не обсуждали между собой ее скандальное поведение. Впрочем, скандальным оно было не более недели, а затем всем надоело перемывать косточки Ирине Григорьевне и ее красавцу-полюбовнику, поэтому перешли на новости куда пикантнее. Дочка купца Еремеева, за глаза ее еще страхолюдина и коргой звали, за лицо рябое и нрав противный, что в девках до сих пор ходила, обвенчалась со стариком, в деды ей годившимся, на коне видаль. А нет, обвенчались недавно, а уже и родить успела. Да не кого-нибудь, а арабчонка. Вот скандал так скандал. А потом еще много чего произошло, не столь яркого, но все равно привлекавшего к себе внимание. И почти о сожительстве Ирины Григорьевны Зайцевой и Михаила Арсеньевича Морозова благополучно позабыли. Несмотря на солнце, стыдливо прятавшееся за пушистыми облаками, день не то чтобы радовал теплом. А может, Михаилу так показалось, потому что слишком долго он просидел взаперти, перемещаясь между комнатой для опытов, кабинетом своей милейшей наставницы, ее гостиной и собственной, уже почти родной спальней. И сейчас каждый новый шаг по московским улицам давался с некоторым трудом, как если бы Михаил очень и очень долго не двигался. Однако дело было вовсе не в том, что тело его задеревенело. О нет, вольному воздуху противился разум. Опасался, что неопытный огненный колдун может причинить кому-нибудь или чему-нибудь вред. Михаил сомневался, что осмелился бы выйти за порог доходного дома в одиночку. «Далась вам эта цирюльня!» — фыркнула Ирина Григорьевна, ловко перепрыгнув гнилое яблоко. «Сразу видно, что не здесь служил Арсений. Уж у него-то всегда было чисто. Моя Полина прекрасно обращается и с ножницами, и с бритвой». Михаил, как представил Полину с опасной бритвой у его горла, так чуть не перекрестился. И ведь наверняка она ему зла не желала, но всякий раз в его присутствии настолько сильно смущалась и даже пугалась, что он против воли начинал чувствовать себя чудищем лесным из сказок. «Арсений тоже отлично стрижет», — заметил Михаил, и вдруг схватил колдунью за руку и потянул на себя, чтобы уберечь от колес кареты, кучер которой на что-то отвлекся и ехал прямо на них. У Михаила гулко забилось сердце, то ли от осознания того, что Ирина Григорьевна едва не пострадала, то ли от того, какой хрупкой и в то же время удивительно сильной она ему казалась. Чтобы не зайти в мыслях слишком далеко, он с легким сожалением выпустил ее из объятий. «Вот как?» — отозвалась колдунья и повернулась к так ничего и не заметившему кучеру. Откуда взялся ком земли, прилетевший ему прямо в затылок, тот тоже не понял. «Так-то лучше», — хмыкнула она. Михаил не мог не восхититься ее ребяческой улыбкой. «Арсений очень хочет, чтобы меня непременно постригли в московской цирюльне», продолжил он, когда они возобновили путь. «Я ему не смог отказать». Ирина Григорьевна улыбнулась уголками губ, в глазах ее вспыхнули янтарные искорки и кивнула. «Мы почти на месте», сказала она, когда вдали показалась вывеска. «Сюда мои хорошие знакомые захаживают. Я с вами не пойду, делать мне там нечего. Тут за углом недавно кофейню открыли. В моду кофе пока не вошел, но, думаю, недолго ждать». Колдунья наморщила носик. «Горький, правда, собака, но зато пирожное к нему подают превосходное». О кофе Михаилу доводилось только слышать. Петр Алексеевич считал его придурью молодежи, а Ольга Васильевна как-то шепнула, что не прочь бы попробовать хоть чашечку. Слышала где-то, что его как лекарство используют. А вдруг и с ее хворями помог бы? Родион признался, что несколько раз тайком пробовал, когда бывал с отцом в обеих столицах, но так и не понял, за что же так хвалят новый напиток. «Ну все, Михаил Арсеньевич, дальше сами. улыбнулась ему Ирина Григорьевна и ободрительно похлопала по руке. «Как закончите, зайдите за мной. Видите, вон тот поворот. Да, он самый. Вы не торопитесь. Если что, мне есть чем заняться». Она помахала перед его носом небольшим справочником с самыми последними открытиями по трем видам магии, замаскированной под томик романтических поэм. «Скоро увидимся, дорогой мой». И она, оглядываясь по сторонам, не хотелось бы попасть под копыта или колеса, ушла. Михаил же какое-то время в нерешительности постоял около цирюльни, делая вид, что дышит воздухом и никуда не спешит. Как бы ни прискорбно было это признавать, а он немного, самую малость, боялся. Пусть когда-то он и являлся частью древнего, почитаемого во всей империи рода, а никуда раньше не выезжал, и как себя вести в подобных местах не знал, хоть и какое-никакое представление имел. Однако отступать он не привык, а потому, наконец собравшись с духом, потянул дверную ручку на себя и переступил порог цирюльни, откуда на него сразу же пахнуло мылом и одеколоном, забористая смесь, мгновенно проникшая в ноздри. Чихнув, Михаил привлек к себе внимание. «Ах, добро пожаловать, ваше благородие!» — поприветствовал его цирюльник с пышными рыжими усами, в то время как на голове у него, там, где еще остались волосы, виднелся каштановый пушок. «Изволите постричься или побриться?» «И то, и другое», — кивнул Михаил и добавил на всякий случай: «Я от Ирины Григорьевны». «А-а-а!» — в глазах цирюльника мелькнуло понимание. «Сделаем все в лучшем виде». Михаила усадили на свободный стул. Оставшиеся два занимали молодой щеголеватый студент и раздобревший от сытой жизни бородач, над приличным видом которых трудились два других цирюльника, обладатели таких же впечатляющих усов, как и у того, что обслуживал его благородие. Кроме Арсения, никто раньше не касался его волос ножницами, а щек опасной бритвой, и не сразу удалось расслабиться, но все же в какой-то миг Михаил поймал себя на том, что больше не волнуется, и даже начал получать некое удовольствие. И вскоре на него из зеркала смотрел по-модному постриженный молодой человек, явно отхвативший подарок от жизни. Что ж, можно сказать и так. К тому же огонь себя никак не проявил, хоть и чувствовался где-то глубоко внутри. Приятное и умиротворяющее ощущение. «Сколько я должен?» – поинтересовался Михаил. Денег, оставленных Арсением, хватило с лихвой, а значит, можно будет по дороге купить что-нибудь и для него. Начать бы самому зарабатывать, знать бы только как. Кроме того, сперва нужно все-таки разобраться с новыми способностями. Не хватало еще сжечь какую-нибудь контору или заживо спалить какого-нибудь чиновника. На улицу Михаил вышел обновленным и с наслаждением полной грудью вдохнул. Воздух, конечно, не такой чистый, как в охотничьем домике на краю леса, но всяко лучше, чем в душной цирюльне, насквозь пропахшей мылом и одеколоном. От последнего Михаил отказался, очень уж запах показался ему чужим, цепким и удушливым. Отыскать Ирину Григорьевну труда не составило. Как она и говорила, сидела она за круглым столиком в кофейне и увлеченно читала. Со стороны она напоминала романтическую натуру, провалившуюся в стихи о любви. Но Михаил-то знал, какая она на самом деле, и не мог не восхищаться. Он благодарил Господа, судьбу, да кого угодно за то, что их пути пересеклись. Вряд ли он сумел бы без ее поддержки так быстро прийти в себя после того, как его на всю Москву назвали самозванцем, не говоря уже о ее неоценимой помощи с магией огня. Не только Михаил любовался красотой госпожи Зайцевой. Группа студентов с единственной чашкой кофе на пятерых не сводила с нее взгляд. Офицер в летах, пришедший с дамой, время от времени заинтересованно поглядывал на Ирину Григорьевну, а за окном стоял какой-то юнец, скорее всего, гимназист, и мял шапку, завороженно пялись на красавицу, годившуюся ему в матери. Михаил прищурился, поджал губы и подошел к столику, не забыв вернуть на лицо улыбку. «Ирина Григорьевна, позволите?» Она оторвалась от чтения, подняла на него глаза, в которых мгновенно зажглись янтарные огоньки, и, широко улыбнувшись, воскликнула, никого не стесняясь. «Ах, Михаил Арсеньевич, как же прекрасно! Как же вам к лицу новая стрижка! Бесподобно! Присаживайтесь же! Пирожные здесь восхитительны!» Дама за соседним столиком поперхнулась и бросила на нее осуждающий взгляд, который Ирина Григорьевна с удовольствием оставила без малейшего внимания. Спутник же ее с еще большим интересом оглядел прекрасную незнакомку. Михаил с некоторым удовлетворением отметил про себя, что это для других она незнакомка, а для него, не считая Арсения, самый близкий человек во всей Москве. Кофе Михаилу не пришелся по вкусу, как и Родиону, а пирожные и вправду оказались чудо как хороши. «Ирина Григорьевна, я...» — начал было он, но тут же позабыл, что хотел сказать, потому что с улицы донеслись отчаянные крики. «Пожар! Пожар! Помогите! Пожар!» Волнение прошлось по кофейне, люди заговорили все разом, но предпринимать ничего не стали, и только земляная колдунья и огненный колдун вскочили со своих мест и бросились прочь. «Эй, а деньги?» — понеслось им вслед. Они и не подумали задержаться, ведь промедление могло стоить кому-нибудь жизни, а это куда более ценная монета. Михаил никогда не считал себя героем, да и как? Что мог сделать слабый колдун, годившийся только на то, чтобы развлекать местных барынь? Однако он всегда приходил на помощь, если в нем кто-то нуждался. Так и сейчас у него не возникло ни тени сомнения, что он должен бежать. В конце концов, дело касалось огня. А вдруг получится что-то сделать? Ирина Григорьевна не имела привычки вмешиваться в то, что ее не касалось непосредственно, что случалось довольно редко, как, например, сейчас, когда она знала, что пожарные успеют приехать только на пепелище. Слишком уж далеко отсюда располагалась пожарная часть. А что может погасить огонь, когда рядом нет воды? Не хотелось бы привлекать к себе излишнее внимание, но ничего не поделаешь. Долго бежать не пришлось. Загорелась книжная лавка неподалеку. Ирина Григорьевна порой заглядывала туда и знала, что на втором этаже жили хозяин с женой и четырьмя детьми. Огонь полыхал, подпитываясь книгами, мебелью и коврами, которыми так гордился хозяин. Сейчас же он стоял на улице и, заламывая руки, выл, подобно раненому зверю. Жена его без чувств лежала на пыльной мостовой, а трое детей, рыдая навзрыд, сжались друг к другу. «Трое?» — выдохнула Ирина Григорьевна, не досчитавшись еще одного. «Лаврентий Семенович, где Глаша?» Он повернулся к ней. Глаза его наполнились безумием. Он мог только мычать и обгоревшим носом указывать на занятый безжалостным пламенем дом. «Лаврентий Семенович, Глаша внутри?» Получив невнятный кивок, колдунья повернулась к Михаилу, застывшему рядом с ней. «Михаил Арсеньевич, там девочка внутри. Я не могу засыпать все землей. Ее может завалить». «Я понял», — кивнул он, все это время пытавшийся на расстоянии поладить с чуждым ему огнем, но тот не отзывался. «Можно было попробовать внутри. Да еще одна идея появилась, но не было никакой уверенности, что сработает». А пламя меж тем разрасталось и тянуло свои жадные языки на соседние дома. Ирина Григорьевна как могла втиснула между ними хоть тонкий, но все же слой земли. Но он давал лишь очень и очень короткую отсрочку. Мешкать было нельзя. И Михаил, стиснув зубы, бросился в пока еще не обвалившийся проход. «Михаил Арсеньевич! Миша!» — кричала ему вслед Ирина Григорьевна, но он ее не слышал. Все его мысли заняла Глаша, ради которой он рискнул собственной жизнью. Треск бревен и шум огня перекрывали остальные звуки, и девочка не отзывалась, сколько бы Михаил ее ни звал. Может быть, она лишилась чувств, а то и вовсе успела угореть, но думать об этом было страшно. «Глаша! Глаша!» Легкие Михаила обжигал чужеродный жар, дым травил, а воздуха почти не осталось. «Глаша! Глаша!» Огонь не слушался, и Михаил клял себя, на чем свет стоит, за самонадеянность. Какой из него герой? Но поступить по-другому он все равно не мог. И если уж ему суждено погибнуть здесь, то так тому и быть. Но он не сдастся. Ни за что. Он не слабак, что бы там себе ни думал Петр Алексеевич. Мысли о князе, ярость, обида на него придали Михаилу сил. Раз уж он не может поладить с огнем, то уж точно сумеет защититься от него. Сосредоточившись, Михаил прислушался к себе, вызывая собственное пламя. Кожа его начала светиться, источая чуть заметное по сравнению с пожаром вокруг язычки пламени. Чужой огонь больше не имел над ним власти, и Михаил, больше не боясь его, стал пробираться через рухнувшие балки. Одежда загорелась, но боли причинить не могла. Разве огонь может навредить огню? На второй этаж Михаил попал далеко не с первой попытки. Пришлось сперва разобрать завал. Каждая секунда была на счету. Чем больше времени проходило, тем призрачнее оставалась надежда, что девочка все еще жива. Михаил нашел ее бездыханной у лестницы. Глаша, оказавшаяся совсем крошечной, всего лет 3 от роду, видимо, ползла к выходу, но завал ее остановил. Подняв ее на руки и не забыв убрать с себя огонь, Михаил вместе с ней скатился с полусожженной лестницы, упал, но сумел защитить собой ребенка, хоть и не был уверен, что она еще не задохнулась. Некогда было проверять. Свой огонь больше не оберегал его, и чуждый, будто почуяв, что жертва перед ним беззащитна, с удвоенной силой набросилась на человека, посмевшего ему перечить. Путь к выходу казался бесконечно длинным. С ношей на руках пробираться сквозь огненные преграды становилось все труднее и труднее. И, возможно, если бы не открывшая полная ужаса глаза Глаша, Михаил сдался бы на милость стихии. «Все будет хорошо!» Слова вылетели сами собой, а значит, так тому и быть. А Михаил никогда не обещал того, что не собирался выполнять. «Все будет хорошо! Ты только держись покрепче!» Михаил стискивал зубы до скрежета, во рту давно обосновалась кровь, в ушах шумело, обожженная кожа приносила невыносимую боль, но доверчивое сердечко билось рядом, а значит, ни шагу назад. Сквозь то, что раньше было дверью, выкатился Михаил, обнимавший маленькую девочку, крошечными ручками, державшуюся за его шею. К ним тут же метнулись прохожие, а Лаврентий Семенович упал на колени, задрал голову и завыл пуще прежнего, захлебываясь слезами. И только Ирина Григорьевна не сдвинулась с места. Медленно, очень медленно она развела руки в стороны, а затем подняла их над головой. И в тот же миг книжную лавку погребла земля, не оставив ни единого огненного следа. Только тогда колдунья подскочила к пытавшемуся отдышаться Михаилу. Девочку успели отнести подальше, отпаивали водой и обтирали чумазое личико. Ей безмерно повезло, на коже почти не было ожогов. «Михаил Арсеньевич», Ирина Григорьевна опустилась около его головы на колени. «Ну что же вы так? Что я Арсению скажу?» «Он ругаться будет». Улыбка причинила ему боль. «Я последнюю одежду испортил». «Далась вам эта одежда. Вы человека спасли, ребенка. Это хорошо». Он прикрыл зудящие глаза и провалился в забытье. А спустя несколько минут прибыла пожарная бригада.